туда добраться, до музея будущего музыки. Напомню, физическая студия «Нефтерадио» сейчас находится именно там, в музее будущего музыки, который называется «Катушки вертушки». Именно оттуда идет прямой эфир. Именно там сейчас находится вот Арина Федоркина, с которой сегодня мы поговорим вот о ее вот деятельности в качестве амбассадора. Вот и, в общем, вот я вижу уже и Сидхант машет мне рукой. Поэтому, друзья, сейчас мы проверим связь и начнем. Вы пока послушайте несколько минут музыку. Wow, wow, yippee, motherfucking yo. Guess who's back in this hoe? Little Wuffy Wuff and all these skizzles. Yeah, you know what check, I'm saying? One, with two. Another 94 production. I'm in the drop top vet doing 90. Front seat fresh, oh no, 5-0 behind me. And I fry once, that is a holiday. Still set. Riding in the drop top vet doing 90. Front seat fresh, oh no, 5-0 behind me. And I fry once, that is a holiday. Still set. With the okie doke, heavy gun smoke, we ride. Woofing all these skills here to pay bills and glide. Funk aroma, got a 12 case pack of Corona. Trying to shake the spot like Salt Lake, Arizona. Hair and braids, catching a fade and dwell. Another record that I'm wrecking for a spell. Hell, reaching, I'm peeping out the scene.